свобода или ее отсутствие как восприятие. Давайте рассмотрим весь спектр эмоций, начиная с положительных – радость, любовь, благодарность и так далее, и кончая отрицательными – депрессия, бессилие, страх, горе и другие. Разве вы не чувствуете, какой огромной созидательной силой обладают позитивные эмоции и насколько негативные эмоции способны выбить почву из-под ног? Неужели вы не понимаете, какая свобода ждет вас на одном конце вибрационной шкалы и до какой степени вы закабалены на другом? Тот участок эмоциональной руководящей шкалы, на котором расположены положительные эмоции, соответствует вибрации воспринимаемой свободы. Негативный конец эмоциональной руководящей шкалы совпадает с вибрацией несвободы. Свобода или ее отсутствие в действительности не более чем ощущение. На самом деле, неважно, понимаете вы это или нет, вы всегда абсолютно свободны, поскольку никто не может насильно проникнуть в ваше сознание и заставить вас излучать те или иные вибрации. Только ваш собственный вибрационный посыл может оказать влияние на вашу жизнь. Именно поэтому так важно понять и признать, что одни эмоции говорят вам о чувстве абсолютной свободы и силы, другие сигнализируют о вашей слабости и зависимости. Ваша внутренняя сущность, она же источник, понимает, что вы всегда при любых условиях вольны создавать то, чего хотите. Но если вы ощущаете, что не свободны, то негативные эмоции, причиной которых являются, например, депрессия, упадок духа, отчаяние или страх, указывает на отсутствие соединения с источником. Ваша внутренняя сущность или источник понимает, что вы при любых условиях вольны создавать то, чего желаете. Поэтому, если вы ощущаете себя свободным, то чувствуете внутреннюю гармонию, и это говорит о вашем соответствии источнику. Если вы пришли к заключению, что нет ничего более важного, чем хорошее настроение, то сделали для себя самый важный вывод. Это значит, что вы решили осознанно управлять вибрационными отношениями между собой и источником. Вы решили использовать врожденную руководящую систему для управления вибрационной относительностью между собственными вибрациями и вибрацией внутренней сущности. Вы решили поддерживать соединение с источником. Вы решили получать удовольствие от жизни. Вы выбрали ясность, жизненную силу, энергию, любовь, страсть, изобилие во всем и бесконечную радость.